Ох, об этих вещах не следует рассказывать юному. Женщина — сосуд дьявола. Герард продолжал кричать «Все покайтесь!», а в это время один из его учеников, Гвидон Путаджи, решил захватить главенство в общине и разъезжал с большой свитою, с лошадьми и слугами, и давал в городах блестящие обеды, в точности как кардиналы римской церкви. Дошло до форменной схватки за главенство в секте, и начались позорные дела. Многие люди все же текли к Герарду, и не только из сел, но и из городов, люди, записанные в цехи. А Герард велел им обнажаться и в наготе служить нагому Христу, и посылал их по миру с проповедью, а себе велел сделать другое одеяние, тоже белое, без рукавов, из грубого холста, и в нем больше походил на шута, чем на духовное лицо. Домов эти люди не имели, время от времени они подымались нам вон из церквей, прерывая богослужение набожных христиан, изгоняли самвонов священников, а однажды усадили какого-то мальчика на епископский трон в церкви святого Урса в Равенне и звали себя последователями Иоахима Флорского. «Но францисканцы тоже?» — воскликнул я. «И Герард из Борго Сан-Донино, и вы сами?» «Успокойся, мальчик. Иоахим Флорский был великий пророк и первым понял, что Франциск несет обновление христианской церкви. Лжеапостолы, ссылаясь на его учение, желали оправдать свои безумства. Сигалелли водил с собой некую апостольшу, не то Трипию, не то Рипию. Она утверждала, что обладает пророческим даром. Водил женщину, понимаешь?» «Ну, отче, — возразил было я, — вы же сами говорили позавчера о святости Клары Монтефальской и ангелы из Фолиньо. Те были святые. Они жили в смирении, признавая права церкви и не заикаясь ни о каких пророчествах. А лжеапостолы, наоборот, допускали своих женщин проповедовать по городам, как делали и прочие еретики, и уже сами не разбирали холостяков от женатых, и ни один обет не почитался за ненарушимый. Коротко говоря, не хочу донимать тебя этими тоскливыми рассказами, к тому же ты все равно не поймешь некоторых тонкостей. Епископ Пармский Обицо решил, в конце концов, заковать Герарда в цепи. Но тут произошла странная вещь. По ней можешь видеть, до чего слаба человеческая натура и как упорны плевелы ереси. Дело в том, что епископ освободил Герарда и стал сажать к себе за стол и смеялся его выходкам, держа его как бы за шута. «Но почему?» «Не знаю, хотя, к сожалению, догадываюсь. Епископ был из дворян и презирал горожан, купцов и ремесленников. Наверное, его тешило, что Герард, всякий раз проповедуя бедность, обрушивался на тех и, начав попрошайничеством, кончал разбоем. Но в конце концов вмешался папа, и епископу пришлось проявить должную суровость. Герард пошел на костер, как нераскаянный еретик. Это было в начале нашего столетия». «А какое отношение все это имеет к Дальчину?» «Имеет. И являет пример того, как ересь живет и после уничтожения ее носителей, еретиков. Этот Дальчин был ублюдком одного священника Наварской епархии. Это в здешних краях, в Италии, немного на север отсюда. Кое-кто утверждал, что он родился в другом месте, не то в долине Осолы, не то в Романии, но это не так уж важно. Он рос способным юношей и обучался словесности, однако обокрал своего воспитателя, который много с ним занимался, и бежал на восток, в Тридент.